Глава 13. Эпиграф. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ее. Постой! Отвечает ветер буйный. Там за речкой тихо струйной есть высокая гора, в ней глубокая нора, в той норе, во тьме печальной, гроб качается хрустальный. На цепях между столбов не видать ничьих следов. В круг того пустого места, в том гробу твоя невеста. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Владислав Громов. Умерла. Умерла. Умерла. Раскачиваясь, как болванчик, повторял я, прижимая к себе тело Эйлин. Мутными от слез глазами я смотрел на ее лицо, будто пытаясь поверить, что она еще может ожить. Рядом со мной тяжело опустился на землю какой-то старик и дрожащей рукой нежно погладил по волосам лежавшее у меня на руках тело. Поднявшись на ноги, я так и не отпустил тело девушки, не обращая ни на кого внимания, шагнул в серый мир. Я не хотел хоронить ее в земле или предавать огню. И также не хотел видеть скорби на лицах родных и близких. Эйлин умерла как воин. И только одно место, по моему мнению, было достойно принять ее тело. Изначальный костер. Я медленно побрел к нему, бездумно шагая по мертвой земле. Сонмы духов, почувствовав появление в этом мире живого, кинулись ко мне, но лишь для того, чтобы тут же разлететься, подвывая от страха. Моя аура давила всех, кто рискнул бы ко мне приблизиться, и живых, и мертвых. Дойдя до костра, я сел рядом со старыми знакомыми и принялся бездумно глядеть на пламя. «Юный бог старого мира!» С поклоном поприветствовали меня древние ведущие. «Черней тьмы твои мысли, ясны как день твои желания, но ты торопишься осуществить неизбежное». «О чем вы говорите, мудрые женщины?» Сквозь пучины моего горя смогло пробиться удивление. «Да что там говорить?» И надежда. «Тело без души мертво, юный владыка, но ее душа не ушла на круг перерождения». «Что?» — резко вскочил я, забыв о всяком почтении. Мою голову тут же захлестнули сотни мыслей, заставив ее закружиться от боли. «Что значит «не ушла на перерождение»? Она при мне распалась, отдав все силы на призыв. Я сам видел». «Что именно ты видел, Владислав, сын Андрея?» — улыбнулась ведущая. «Хорошенько подумай и вспомни». Я держал ее на руках, а после ее душа отделилась от тела. Я не смог перехватить ее, хотя она принадлежала мне. Она просто растаяла, растворилась. Просто от волнения я начал заговариваться. И лишь добрая улыбка, с которой смотрела на меня древняя хранительница костра, позволила взять себя в руки. «Ты забыл, Владислав. Тебе надо вспомнить. Пути Творца никто не ведает. И все в этом мире не случайно. Вспомни». Ее речь завораживала меня. И в какой-то момент мое сознание, будто подхваченное ветром, закинуло в прошлое. Я провалился в сон. Старая беседка во дворе коттеджа Академии. Мы с Леонардом и Уриэлем, напившись до состояния полнейшего отключения мозга, ведем беседу о вечном в общем и о бабах в частности. Почему мое сознание показывает мне именно этот момент? Страшные существа, что пришли незваными в их мир, пожирали жизнь на планете. Сотни лет они разрушали саму реальность, питаясь энергией живых, постепенно превращая планету в безжизненный камень. Так, это я помню. Леонард рассказывал о каком-то мире, куда их вызвали. А при чем тут это? Поддавшись любопытству, я дотронулся до нее, и вдруг в ее поверхности открылась ниша, в которой стояла эта бутылка, и чем пристальнее я всматривался в нее, тем сильнее мне хотелось ее забрать. Спрятав ее в пространственный карман, я никому не сказал о находке, решив, что попробую ее в день страшной битвы. Ага, бутылка легкого вина, от которого тогда их с Уриэлем едва не вывернуло наизнанку. А мне вроде понравилось. Точно понравилось. Вон как за бутылкой кинулся. Помню, тогда меня охватило странное состояние. Но опять же, зачем мне показывать именно этот момент моей жизни? Очнулся я так же неожиданно, как и заснул. Перед глазами, как на стоп-кадре, застыл момент, когда я держал злосчастную бутылку в руках. И что? Какое вообще она имеет отношение к происходящему? Коснувшись Эйлин, тело которой по-прежнему покоилось на моих коленях, я поглаживал ее спутанные волосы и мучительно думал. Не может быть, чтобы ведущие просто так показали мне именно это воспоминание. Случайности не случайны. Так они описали происходящее. Стресс этого дня еще сильнее навалился мне на плечи, придавив пудовой тяжестью. Древние молча сидели вокруг костра, давая мне собраться с мыслями, среди которых толковой не было ни одной. Не понимал я их намеков, хоть убей. Ну, бутылка, ну, вино в ней. И что? Где связь между ними и Эйлин? Так, стоп. А если пойти от обратного? Если дело не в бутылке, а в месте, где ее нашел Леонард? Мир, захваченный кем-то, кому они потом вломили. Так и что? Миры все время захватывают. Толку-то мне от этого. Или нет? И толк все-таки есть. Черт, даже если есть связь, то я ее тупо не вижу. Душа девушки распалась у меня в руках. От нее ничего не осталось, иначе наша связь бы не прервалась. Ну ладно, предположим на секунду, что душа цела и ушла на оплату контракта. Значит, по факту она уже мне не принадлежит, и ее захватили те, кого она призвала. Кто это мог быть? Пожиратели сразу мимо. Демоны вроде тоже. Не рискнул бы Люцифер захватывать душу, на которой стоит моя печать. Значит, это должен быть кто-то иной. Но кто у нас есть настолько борзый и бесстрашный? Миров моря. И наверняка есть такие, в которых живут самые конченые отморозки, не боящиеся ничего и никого. А душа Эйлин для них высший деликатес, накачанная силой под завязку, может дать мощнейший толчок к развитию. И даже самого слабого демона возвести на вершину их иерархии. И что это мне дает? Да ни хрена, как мне ее искать, если наша с ней связь потеряна? Но выход должен быть. Не зря же так загадочно молчат ведущие. Так, хорошо, начнем сначала. Эйлин призвала демонов с другого... Бля, какой же я идиот! Если был призыв, значит, должен был остаться от него след. Если потороплюсь, то успею его почувствовать. Буквально взвившись с места, я коротко поклонился древним, отправил тело девушки в пространственное кольцо и открыл портал обратно в империю ацтеков. Вышел я там же, откуда и отправился в серый мир. Времени с момента моего ухода прошло всего ничего. Вокруг все так же сновали люди. Мои девушки, сидя в сторонке, занимались ранами. Тот старик, на которого я в прошлый раз едва обратил внимание, по-прежнему сидел на том же месте, понуро опустив голову. Витязи растаскивали тела и, разбившись по несколько человек, прочесывали ближайшие окрестности в сопровождении местных воинов и магов. Элементалей не было видно, но это было нормально. Выполнив свою работу, они ушли. Мое появление заметили сразу. Девчонки кинулись ко мне обниматься, но, заметив напряжение на моем лице, застыли рядом, не добежав и пары шагов. «Все потом, мои красавицы. Я безумно горжусь вами. Но сейчас у меня появился шанс спасти нашу несносную индианку. Поэтому вы сейчас отправляетесь домой, а мне предстоит путешествие в мир демонов». «Мы идем с тобой», — тут же заявила Селена. Ее поддержали одобрительные кивки девчонок. «Нет», — жестко ответил я. «Думаю, там вы не сможете выжить, по крайней мере, не сейчас. Дело не в опасности, а просто в этом мире, скорее всего, иная атмосфера, чем та, к которой приспособлены ваши организмы. Демонические миры настолько заражены эманациями тьмы, что вам с вашим неокрепшим пока духом трудно будет с ними справиться. Я не хочу рисковать вами». «Ладно, это долго объяснять. А у меня нет времени на болтовню. Все потом. Отправляйтесь домой. Селена, не забудь витязей прихватить. Я к ним потом зайду. И низком ноги поклонюсь за помощь. Но сейчас каждая секунда на счету». Последние слова я уже договаривал, приближаясь к старику. На миг я замер, потому как, зная кучу языков, я никогда не заморачивался сознанием ацтекского, но старик сразу развеял мои сомнения, заговорив со мной. Оказалось, понимал я его неплохо и даже сносно мог ответить. Буквально через пару минут нашей беседы мы едва не бегом отправились к его дому. Поселившаяся в отце Эйелин надежда будто придала ему сил, и он несся вперед едва ли не быстрее меня. Двор, дом, наконец, подвал. Да, черт возьми, есть след, слабый, почти развеявшийся, но он есть. Тут же подхватываю его, вливая эфир, не позволяя окончательно исчезнуть. Отправляться туда вот так, нахрапом, не подготовившись, не составив план, естественно. Одна мысль о том, что душу моей девушки могут банально сожрать демоны, меня буквально корежило. Бурлящая внутри злость не давала нормально соображать, поэтому я без раздумий открываю портал. Открываю портал. Портал, мать твою, открываю! Что за хрень? Почему не работает? Будто упираюсь в стену, которую не чувствую. Так, спокойно. Глубокий вдох, выдох. Я лед. Я скала. Я камень. А теперь то же самое. Но медленно. Да, точно. Упираюсь в стену. Причем запечатанную снаружи. Но кем? Пробую давить. Сильнее, еще сильнее. Эфир вокруг меня буквально начинает сходить с ума. Но результат по-прежнему нулевой. Мои усилия прервал треск открывшегося рядом портала, из которого выскочили демоны, вооруженные длинными посохами с горящими навершиями. Но это были знакомые мне подданные Люцифера во главе с Леонардом. Вспыхнувшие плетения тут же опали, и бывший друг, а может и не бывший, с изумлением уставился на меня. Влад, ты что это делаешь?» Удивление Леонарда легко читалось на его демонической роже. Впрочем, я тоже был удивлен и хотел бы знать, какого хрена они тут делают, но сначала решил вежливо поддержать беседу. «Портал открываю в другой мир. Туда забрали душу моей девушки». «Забрали душу? В Парагорн? Это невозможно. Их мир уже долгие тысячелетия закрыт на 7 печатей. Ни туда, ни оттуда никто пройти не сможет». «А как ты тогда объяснишь это?» Злясь на задержку, перекидываю ему нить, что вела в тот мир. Изумление, страх, злоба. Эмоции мгновенно сменяли друг друга на его лице. Он коротко бросил: Надо доложить Люциферу. Ты со мной? Веди. Так же кратко ответил я, затем обратился к отцу девушки. Я верну Эйлин. Или погибну, спасая ее. Он пристально посмотрел на меня, крепко сжал мою руку и тут же отпустил. Я шагнул в портал следом за Леонардом и сопровождавшими его демонами. Вышли мы в приемный правителя ада, что очень напоминало любые приемные в моем мире. Удобные кресла и симпатичная секретарша с маленькими рожками, затянутая в облегающее платье со слегка надменным выражением лица. Оно, впрочем, сразу сменилось на доброжелательное. Стоило лишь ей увидеть Леонардо. «Сильфа?» — церемонно раскланялся с ней мой друг. «Леонардик, давно не виделись, проказник?» Едва не завопила она, при этом ее сиськи, едва сдерживаемые туго натянутой тканью платья, призывно так всколыхнулись. «Совсем забыл про нас, а ведь как сейчас помню». «Ну, ты тогда тоже была на высоте». «А помнишь?» «Знаешь». Слушая их трёп, я постепенно наливался злобой, чувствуя, что сейчас взорвусь, решительно отодвинул Леонардо в сторону и взялся за ручку двери, что вела в кабинет к Люциферу. «Стой! Туда нельзя! Повелитель никого сегодня не принимает!» Возмущенно завопила Сильфа, вскакивая с места. «Думаю, он сделает для меня исключение». Злобно оскалился я, и в тот же миг дверь разлетелась на мелкие щепки от моего удара. Повелитель ада был пьян до изумления. Тупо таращась на меня, он не сразу сообразил, что происходит, пребывая в своих грезах. А после, приложившись к бутылке, наполнил и другой стакан, что стоял на столе, и протянул мне его. С сомнением посмотрев на бурлящую жидкость, я выпил ее одним махом, а после выдохнул струю огня. «Мне нужен Парагорн», — без всяких предисловий начал я, ощущая, как жидкий огонь растекается по моему организму. «А мне девчонка посимпатичней, бутылка наливки и новая дверь», — призадумавшись, кивнул своим мыслям он. Набулькав еще один стакан, он снова протянул его мне. Уже не сомневаясь, я выпил эту отраву и слегка поплывшим взглядом уставился на него. Они забрали Эйлин. «Ту симпатичную индианку», — проявил осведомленность Люцифер. «Именно», — подтвердил я, уже самостоятельно наливая себе еще. «Я должен ее спасти». «Спасем», — согласился он. «Сейчас вот допьем и пойдем спасать». В его руке появилась еще одна бутылка, выстрелив в потолок пробкой, пролила свое содержимое в наши стаканы. «Только я не пойму, как она к ним попала. Их мир запечатан как снаружи, так и изнутри. Мы им ход в верхние миры давно перекрыли». «Древний призыв», — промычал я, стараясь сфокусировать стремительно разъезжающиеся глаза. «Черт, забористое же пойло пьют демоны!» «Тогда ясно», — многозначительно свел он глаза к переносице. «Бутылка у тебя?» «Бутылка? Не тупи, Люц! Как у меня может быть бутылка, которую ты держишь в руках?» «Да не это!» Взмахнул тот рукой, при этом умудрившись обновить наши стаканы. «Та, из которой ваша троица пила в академии. Она ключ к замкам того мира. Эти придурки, когда удирали, везде понакидали свои метки, чтобы потом по ним могли бы вернуться обратно. Так, та бутылка и есть ключ. С нашей стороны я тебе, конечно, дверь открою. А вот с их тебе нужен ключ. Взломать не получится. Слишком много там всякого навешано». Сквозь затуманенный алкоголем мозг слова Люцифера пробились до моего сознания, и я тут же вспомнил слова ведущих. Не надеясь на память, я потянулся к ученическому кольцу, что по привычке таскал на одном из пальцев. Трясущимися руками я извлек бутыль на свет, радуясь своей запасливости. Зачем я ее тогда сохранил, хоть убей, не помню. Еще раз убедившись, что пути Творца неисповедимы, я гордо продемонстрировал ее повелителю демонов и хлопнул очередной полный стакан. Где-то в глубине души я понимал, что пить сейчас идея хреновая, но остановиться не мог. К тому же демоническое пойло вытаскивало на свет все мои потаенные желания, главным из которых у меня сейчас стала жажда убийства. Сфокусировав взгляд на бутылке, Люцифер пьяно улыбнулся и помахал рукой несмело заглядывающему в кабинет Леонарду. «Отведи Влада в тот мир, откуда ты утащил ключ к Парагорну. Дальше пусть действует сам. После того, как он уйдет, вновь запечатаешь проход. Нам не нужны еще незваные гости. Когда будешь возвращаться, захвати еще выпивки». Не забыв прихватить со стола бутылку с непонятно чем, я, пошатываясь, отправился вслед за Леонардом, напоследок отсалютовав Люцу. Открывшийся портал привел нас в мир, полностью погруженный в темноту. Под ногами неприятно хрустел безжизненный песок, а сухой воздух, наполненный непонятным запахом, холодил легкие. Леонард, явно стремясь поскорее вернуться домой, тихо что-то прошептал. И перед нами возникла величественная ярко сияющая арка с закрытыми створками. Куча магических печатей, что покрывали ее, испускали зловещий красноватый свет, который напрягал меня и вызывал желание немедленно покинуть это место. Достав посох, Леонард принялся нараспев читать заклинание, от которого печати стали тревожно мигать в такт каждому его слову. Продолжалось это минут 5, после чего створки начали с огромными щелчками раскрываться. Резко осунувшийся демон, которому явно эта магия далась непросто, тяжело ступая, отошел в сторону, открывая мне дорогу к арке. И вот уже я, едва сдерживаясь, чтобы не долбануть со всей силы по преграде, достаю бутылку-артефакт, кручу пару секунд ее в руках, а после кидаю ее в сторону арки. Под характерный звон разбивающегося стекла та прошла багровой дымкой. Из нее выстрелили такого же цвета нити, что на долю секунды оплели меня, а после, ярко вспыхнув, погасли. Сфокусировав взгляд после вспышки, я обернулся к Леонарду, чтобы задать логический вопрос. А, собственно, что это было? И вместо обычного смешливого демона увидел перед собой трясущееся существо, стоящее на коленях и бьющее мне земные поклоны. Озадачившись, я сделал к нему шаг, но тот посмотрел на меня полубезумным взглядом и с душераздирающим воплем «Я должен ему рассказать!» исчез в яркой вспышке портала. Почему-то это меня безумно взбесило, и я, едва не забыв, зачем я пришел в этот мир, собрался отправиться вслед за ним. Но быстро передумал, потому как гоняться за ним смысла не было. А вот забрать мое у тварей, что покусились на мою собственность. От этой мысли я пришел в неописуемую ярость и, нисколько не сомневаясь в правильности поступка, предварительно глотнул демонического пойла и шагнул в арку. Но вместо того, чтобы оказаться в нужном мире, я завис высоко над землей, больно врезавшись в прозрачный купол, что закрыл его и мешал проходу. Преграда, что встала на моем пути, окончательно отключила мозги, и я стал остервенело бить по ней, стремясь расколоть и уничтожить. Поддерживаемый в воздухе огромными крыльями, сотканными из абсолютного пламени, я, подобно тарану, наносил один удар за другим, чувствуя слабые эманации души Эйелин где-то на краю сознания. Что еще оставалось ясным, я понимал, что на правильном пути. И скоро заберу свое, а тот, кто посмел ее захватить, моя месть будет ужасной. С громким хлопком барьер передо мной пал, и я, подобно комете, устремился вниз, откуда я чувствовал сигнал, который, впрочем, перебивался демонической вонью, похожей на ту, что принесли в наш мир вместе с призывом. «Где она?» Страшно взревев, уже абсолютно себя не контролируя, закричал я. Рядом со мной находились какие-то мелкие демоны, причем от одного из них ощутимо тянуло запахом Эйлин. «Где она, тупые твари?» Сорвавшийся из моих рук шар истинного пламени на огромной скорости влетел в них и играючи снес слабые щиты. «Повелитель! Высший!» Донесся до меня сквозь пучину гнева их потрясенный шепот, и в этот момент в мою сторону полетел сгусток тьмы, что, ударившись о защиту, распался черным пеплом. «А эта дрянь откуда у вас взялась? Блять, еще и пожиратели тут! Слава Перуну! Почти дохлая! Возиться с ними времени нет, удар благодатью, и кокон тьмы, в который они были окутаны, взрывается белым огнем и криком боли. Передавайте привет своей мамаше. Скоро я приду за ее черной задницей». Не удержавшись, довольно заржал я. Рядом появился Буран в своем любимом облике коня-ящера и злобно уставился на склонившихся демонов. «Большого не трогай, а остальных можешь сожрать. Ну или еще как поиздеваться», — говорю я ему, приближаясь к застывшей четверке. «Я спрошу лишь раз», — рычу, презрительно глядя на них. «Где душа, которую вы захватили? От вашего ответа будет зависеть, умрете вы быстро или медленно и в мучениях». «Это душа моя по праву призыва», медленно проговорил самый крупный демон, поднимая голову и крепче сжимая в лапе рукоять огромного меча. «Будь ты хоть 100 раз высший, ты не можешь ее просто так забрать. Она слишком дорогая». «А вот так?» Короткий взмах рукой, и речь демона сменяется воем, а глаза остальных следят за его отлетевшей рукой, начисто срезанной мной. «С одной рукой не стало дешевле?» «Ты все равно не можешь». И вновь его слова прерываются диким воем, и следом отлетает вторая рука. «Буран, можешь начинать рвать этих уродов. Они мне не интересны». «Подождите, повелитель». Мне в ноги кидается суккуба и пытается их обнять. Буквально на рефлексе наношу удар, и ее сносит 5 метров в сторону. «Ну что поделать? Не люблю я их. Наглые, скользкие и мерзкие твари. Глазом моргнуть не успеешь, как захватят и душу, и постель». Остальные вскакивают, и вокруг них начинает закручиваться в вихре само пространство. «Что ж, не хотим по-хорошему, будет по-плохому». «Стойте!» — опять вопит эта суккуба. «Если вы атакуете, он нас всех уничтожит! Вы еще не поняли? Барьер разрушен! Пришлая орда знает теперь, где мы находимся, а значит, скоро сюда явится! Без него нас ждет смерть! Арастор, отдай ему душу взамен на защиту!» Смотрю на них и не могу понять, почему я до сих пор с ними вожусь. С каких пор это мнение слабых демонов меня интересует? Почему я должен что-то им объяснять или делать? Поднимаю эфиром того, кого назвали Арастором, и тянусь к нити, что подобно солнцу сияет и связывает его с той, ради которой я готов уничтожить их мир. Отследить место, где она начинается, мне ничего не стоит, после чего я грубо обрываю ее, вызывая очередной стон боли у покалеченного мной демона. «Вы!» — оборачиваюсь я к остальным, что замерли в напряженных позах. В их глазах вижу испуг и обреченность. «Вы стоите и не двигайтесь с места, пока я слетаю за душой. Один шаг или любая попытка воспользоваться эфиром, и Буран вас уничтожит, а я пока верну то, что по праву принадлежит мне, И запомните, твари, никто не может мне говорить, что я могу делать, а что нет. Расправив тяжелые крылья, я, оставляя за собой огненный след, взмыл в небо и понесся туда, где томилась Эйлин. Скоро я оживлю тебя, любимая. А после так отхожу по заднице, что неделю сидеть не сможешь, а после я уничтожу этот мир в назидание тем, кто впредь захочет забрать у меня то, что принадлежит мне.